нам покоя в родимом краю, ищи его в пути. Будет ли рай в долгожданном раю, и как до него дойти? Каждый заводит песню свою, как же нам рядом идти? Ищи, надеюсь, что все впереди, счастье твое в пути. Ищи и надейся, что все впереди, счастье твое в пути. Пусть будет ноша твоя нелегка, но кто поднимет ее, если тебя одолеет тоска, то кто одолеет ее? Если твоя немеет рука, кто сделает дело твое? Ищи, надейся, все впереди, только вперед иди. Ищи, надейся, все впереди, только вперед иди. В небе бездонном, в дальней дали, есть ли твоя звезда? В недрах сухой, безводной земли есть ли живая вода? Вот мы до цели своей добрели, теперь нам идти куда? Ищи, надеюсь, что все впереди, счастье твое в пути. Ищи, надеюсь, что все впереди, счастье твое в пути. Жюль Верн. Таинственный остров. Часть вторая. О, компас! Окей! Компас, бинокль, подзорная труба. Ну-ка. Фотоаппарат! Так, это книга карт. Атлас! Атлас, понятно. Иголки, нитки, топоры. Ружья! Пистолеты и патроны. Так, это не пойму, что-то странное. Эх, нап, дай-ка сюда. Это секстант. Теперь мы сможем определить координаты острова Линкольн. Да, владелец бочки был человек предусмотрительный. Ничего не скажешь. Можно подумать, что он ждал кораблекрушение и заранее готовился к нему. Действительно, ничего не забыто. Дай-ка мне на подзорную трубу. Прошу, сэр. А? Да. Миль на сто вокруг. Ни лодки, ни паруса, ни обломков судна. Как вы думаете, Пенкроф, если у берегов острова Линкольна потерпело кораблекрушение какое-нибудь судно, возможно ли, что мы не обнаружили никаких его следов? Да ведь как, пески все засасывают. Но все же странно. Ну пусть не сам корабль, но хоть какой-то обломок, мачты, я не знаю, какая-нибудь доска должна бы быть. Я предлагаю еще раз внимательно осмотреть все побережье. Ты нам возвращайся обычной дорогой, готовь нам ужин. Хорошо, сэр. А мы пойдем здесь, через кустарник. Топоры у нас теперь есть. Проберемся с послеповой заросли. Пойдем. Случай зверя, а не человека. Бамбуковая роща. Ну и что? Как это что? Стволы бамбука можно изрезать на полоски и плести корзины. А из стеблей его делают бумагу. В Индии бамбук даже едят. Кто же в Индии? Ой, скорее бы дойти да заправиться как следует. Потерпите, Пенкроф. Осталось совсем немного. Смотрите. Что нам? Ты что, не приготовил нам ужина? Нет, лестница. Нет нашей лестницы. Как Как это? Но ведь даже ветра не было. Странные дела творятся на этом острове. Ничего странного, Пенкроф. Кто-то пришел, пока нас не было, расположился в нашем доме и поднял лестницу. Да кто же? Ну, скажем, охотник, ранивший поросенка. Мне кажется, между бочкой на берегу и пропажей лестницы существует какая-то связь. Да, Герберт, наверное. На острове действует какая-то таинственная сила. До сих пор она творила... Перестань плакать, на. До сих пор она творила только добро. Спасла мистера Сайреса Топа. Подарила нам необходимые инструменты. А вот теперь... Ну, надеюсь, так или иначе мы все-таки узнаем, кто занял наш гранитный дворец. А тогда, наверное, разгадаются и другие загадки. Не уверен. Не любитель я таких загадок да шуток. И клянусь дьяволом, шутнику не сдобровать, если он попадется мне под руку. Эй, вы там! Ага! Эй! Масса Сайрес, там в окне чья-то рука, вот там. Где? Это дьявол, Масса Сайрес, хвостатый, вон. Нет, Наб, это обезьяна. Смотри, какую рожу скорчила. Наш дом захватили обезьяны. Что вы делаете, Пенкроф? Зачем вы выстрелили? Обезьяны очень умные животные. Теперь они наверняка больше не покажутся. Воображаю, что они натворили в нашей кладовой. Преглупая история какая. Ничего не поделаешь, а? Неужто никогда до них не добраться? Они бы у меня живо узнали, где раки зимуют. Ух, твари. Погодите, Пенкроф. Вы, кажется, хотели есть? Да. Ну, так вот. Вот и сходите вместе с Гербертом в лес. Настреляйте дичи. Идите. И то правда. Заодно и ружья опробуйте. Пойдем, Герберт. И то возьмем. Ну, что, Топ, можешь побегать за дичью? Глупый пес, не нашел птицу. Что-то несет в зубах, только не пойму, что. А, тряпка, полотно. Значит, кто-то действительно потерпел кораблекрушение. И человек этот где-то здесь, рядом. Может быть, он ранен? Или мертв. Когда Топ звал нас к Питеру Сайресу, он лаял точно так же. Что? Ты хочешь показать нам дорогу, Топ? Ты чего, сынок? Мы искали обломки корабля на море и на суше, а они вон, в воздухе! Смотрите, Пенкроф, на верхушке той сосны парус! Парус погибшего корабля! Нет, сынок, это не парус! А что же? То, что осталось от нашего воздушного шара! От воздушного шара? Да! Ух. Отличная материя! Иголки у нас теперь есть, Наб нашьет рубашек. Оденемся, как в лучших домах Филадельфии. Сядем вечерком у огня. Ах, только бы выгнать поскорее этих обезьян, да войти в дом. Смотрите! Вот твари. Обезьяна, вон еще одна. Еще. Ты смотри, несутся, как сумасшедшие. Слушай, может, это те самые обезьяны, что засели в гранитном дворце? Бежим скорее, Герберт. Уж больно хочется посмотреть, как мистер Сайрес расправляется с этими тварями. Ну как, настреляли дичи? Не успели, мистер Сайрес. Увидели, как бегут эти твари, и скорее домой. Ну и голова у вас, мистер Сайрес. Обыкновенная голова. Выгнать всех обезьян! Во-первых, я их не выгонял, они сами вдруг почему-то ушли. А во-вторых, неизвестно, все ли. Главное же, мы все равно не можем войти в дом. Лестницы-то нет. Вот это да! Лестница точно сама выкинулась! Как будто кто-то невидимый услышал ваши слова, мистер Сайрес! Масса Сайрес! Господь не оставляет нас! Здорово! Ничего не скажешь. Да здорово, но не слишком ли? По законам механики предметы не падают сами, следовательно... Быть может, обезьяны еще там. И одна из них решила не прыгать в окно, а спуститься по лестнице. Сейчас увидим. Я пойду первым. Следуйте за мной и внимательно смотрите по сторонам. Ружья наготове. Есть. Как только поднимемся, обыщем весь дом. Ага. Никого. И здесь никого. Осторожно. Никого, Масса Сайрус. Ни в комнатах, ни в кладовой. Хотел бы я все-таки знать, что за джентльмен опустил нам лестницу. И почему обезьяны так внезапно покинули наш гранитный дворец? Быть может, животные почувствовали какую-то другую опасность. Как вы думаете, мистер Сайрус? Да, похоже, что так. Во всяком случае, чтобы подобные сюрпризы не повторялись, мы должны в будущем подниматься в гранитный дворец без лестницы. Угу. На лифте. Да, лифт или подъемник – дело не в названии. Главное, в нашем распоряжении есть естественная сила, с помощью которой можно привести в действие необходимые механизмы. Водопад? Да. Да, дитя мое. О, Масса. А изготовить лопасти и колесо с нашим набором инструментов теперь нетрудно. Вместо кабины сплетем большую прочную корзину и будем подниматься сами и поднимать грузы. И телеграф сделаем. Да. Если понадобится посылать кому-то телеграмму, сделаем и телеграф. Понятно. Построим мосты, проложим железную дорогу. Это через несколько лет и уезжать отсюда не захочется. Погодите смеяться, Петров, погодите. Ведь к тому времени у нас будет все, что в Америке, только бесплатно. Да, да, все. Все, кроме газет и журналов. Мы даже не знаем, кончилась ли гражданская война. Да. Петров, скажите, а вы еще не пробовали определить наши точные координаты? Не был бы я Бонавентур Пенкроф, если бы, имея секстант, не выяснил, где мы находимся. Может быть, мы не так уж и далеко от какой-нибудь обитаемой земли? На! Да? Будь добр, принеси атлас. Сию минуту, сэр. Сию минуту. Прошу. Да. Смотрите, в этой части Тихого океана на карту нанесен остров. Наш? Нет. Этот остров расположен на 2,5 градуса западнее и на 2 градуса южнее острова Линкольна. И что же это за остров? Остров Табор. Большой? Обитаемый? Да нет, маленький. На него, наверное, никто и не высаживался никогда. Мы будем первыми. Вы? Да, мистер Сайрус. Построим палубное судно и поплывем. Ха, подумаешь, какие-нибудь 150 миль. Сущие пустяки. При попутном ветре будем там через 2 суток. Погодите, а, собственно, зачем? Ну, и что там хорошего, Масса Пенкроф? Ну, поглядим, узнаем. Остров Табор наш единственный сосед. Господа, ну хоть из вежливости нужно его навестить. Если Пенкрофу приходила в голову какая-нибудь идея, он не успокаивался, пока ее не осуществлял. Пришлось нам всем взяться за постройку судна. Сайрус Смит, хоть и не одобрял эту идею, сделал проект корабля, и работа закипела. Мы срубили несколько больших сосен, обтесали бревна и, как заправские пильщики, распилили их на доски. Вскоре у подножья гранитного дворца лежал уже 35-футовый брус, киль будущего бота. Наб, ловко управлявшийся с иглой, шил паруса. Герберт из волокон бамбука сплел канаты и тросы. Сам Пенкроф даже смастерил флаг. Настоящий американский флаг. Только вместо 37 звезд на нем было 38. Ведь Пенкроф считал наш остров Линкольна еще одним американским штатом. Вот готов, мистер Сайрус. Вы не возражаете, если я назову его Бонавентур? Конечно, конечно, Пенкроф, ведь это ваше детище. Как вы думаете, можно ли на нем добраться до острова Табор? Друг мой, я совершенно уверен, что на таком корабле можно предпринять и более длительные путешествия. Но я бы не хотел отпускать вас на остров Табор. Там нечего делать. Зачем же рисковать? Вот чтобы вы, мистер Сайрес, убедились, до чего прочно построен наш бот, давайте мы с Гербертом сейчас прокатим всех вокруг нашего острова. Тогда, я уверен, вы со спокойной душой отпустите нас. Ну что ж, Пенкроф, давайте действительно опробуем судно. Прошу вас на борт, друзья мои. Отдать концы. Руль на правую. Отнять паруса.